Вид у Юна был нездоровый, если хочешь знать мое мнение. Он был худой и заморенный. Такому с хутором не справиться, — подумал я. Выглядел так, как сегодняшние наркоманы в Осло. Был нервный и раздражительный. Но я ничего не мог поделать. Он был в своем праве. Ларс замолчал. Для него это была очень длинная речь. Он снова принялся за еду. Он не успел еще толком поесть, не то что я, хотя еда пришлась ему по вкусу. Я наливаю ему в кружку кофе и предлагаю молоко. Он берет у меня из рук желтый кувшинчик и доливает в чашку, молча доедает все, что лежит на тарелке, а доев спрашивает разрешение закурить в доме. И я говорю: «Конечно». И он сворачивает себе папироску из щепотки красного редмика, закуривает, затягивается, вынимает сигарету изо рта и молча смотрит на огонек. Я спрашиваю из самых благих побуждений: «И что же ты сделал тогда?» Ларс поднимает глаза от сигареты, вставляет ее в рот, делает глубокую затяжку, медленно выпускает дым, и вдруг лицо его искажает гримаса. Он хочет скрыться за дурацким выражением лица, и это настолько неожиданно, что застает меня врасплох. У меня буквально отваливается челюсть. Я не видел его в таком состоянии прежде, но вид у него страшно комичный. Он словно клоун-циркач, который заставляет зал рыдать в голос всего секунду спустя после того, как они же хохотали до икоты. Или как Чаплин, лучшие свои моменты. Или как звезда немого кино, например, тот непрестанно моргающий. У Ларса оказалось совершенно пластилиновое лицо. Жаль, смеяться мне не с чего. Он сжимает губы в полоску и сильно зажмуривается. А потом как будто бы поворачивает лицо на 45 градусов и опускает его вниз, чуть заезжая на ухо. Так это выглядит со стороны, во всяком случае. И черты лица, к которым я только-только привык, сминаются в складки. Ларс довольно долго сидит так, сжавшись, а потом открывает глаза, и черты лица разглаживаются. И все это время дым папиросы медленно выползает у него изо рта. И я теряюсь в догадках, что за представление он для меня разыгрывает. Он тяжко вздыхает, и глаза у него блестят, когда он говорит, глядя прямо на меня: «Я уехал в тот день, когда мне исполнилось 20, и с тех пор дома не бывал. Ни 5 минут». В кухне становится тихо. Ларс молчит, и я молчу. Наконец я говорю: «Черт возьми, я не видел мать со своих 20 лет. А она жива?» «Не знаю», — говорит Ларс. «Я не выяснял». Я отворачиваюсь к окну. Не уверен, хотел ли я все это знать. Я чувствую, что на меня наваливается глубокая усталость. Она спеленывает меня и давит. Я спросил потому, что чувствовал, что должен спросить, что Ларсу важно сказать мне это. Хотя, если откровенно, то мне и самому это интересно, причем не только из-за него, но я не уверен, что хочу все это знать. Оно требует слишком много усилий. Теперь трудно сосредоточиться на чем-то. Встреча с Ларсом вывела меня из равновесия, лишила мой план жизни внятности. Признаюсь, стоит мне отвлечься, как я теряю из виду его смысл. Настроение скачет вверх-вниз, как лифт, и дни мои выглядят не так, как я себе представлял. Любую помеху на пути я готов раздуть до катастрофы вселенских размеров. Береза действительно была не игрушечная, я не об этом. И все разрулилось тоже неплохо. Хорошо даже. Спасибо Ларсу. Но я хочу сам решать свои проблемы. Делать сперва одно, потом другое. Все наперед продумывая, пользуясь справным инструментом, как, видимо, делал тогда на Сеттере мой отец. Одно дело за раз, сперва приглядевшись, подобрав инструмент в нужной последовательности, и уж потом брался за гуж и доводил дело до конца, работая руками и головой, и радуюсь процессу труда. Вот и я мечтаю, чтобы мне нравилось то, что я делаю, Хочу самостоятельно решать каждодневные проблемы.